Расследование. «Тебе померещилось», — заявляет Мэтт после того, как я рассказываю ему, что видел. «Умберто никак не может быть вандалом». Я говорю, что и не утверждаю, что именно Умберто нарисовал Минотавра. Я лишь видел у него в кармане баллончик краски. «Лиловый действительно использовали в рисунке», — рассуждает Мэтт. «А Умберто действительно сделал в тот день идеальную копию у себя в тетради». «Все рисунки невысоко от земли. Их можно было нарисовать и сидя». Идея приходит нам в головы одновременно. Надо отправиться к старшей школе и поискать следы от колес. Но даже разрабатывая план расследования, я тут же начинаю опровергать сам себя. «Умберто — наш друг», — начинаю я, — «а не какой-то обычный правонарушитель». «Он действительно наш друг», — соглашается Мэтт. «Но помнишь, как все было, когда мы с ним познакомились?» Мэтту не требуется напоминать мне о моих схватках с Умберто, когда его перевели в нашу школу. Верно, он сделал мою жизнь невыносимой, но от этого он еще не становится преступником. Мы с Мэттом решаем сохранять бдительность и не сводить глаз с Умберто, одновременно разыскивая улики, которые могут указать на кого-то другого. Но остаток дня я могу думать лишь об одном из своих лучших друзей. Зачем Умберто эта краска? Тем более, что магазины инструментов не продают ее детям до 18. И зачем тратить время на то, чтобы рисовать идеального Минотавра в своем блокноте? Я тоже рисую, но я же не пытался его скопировать. Теперь, когда я начал об этом размышлять, я вспоминаю, что тем вечером, когда нас поймал мистер Диметри, Умберто сказал нам не дожидаться, пока за ним приедет водитель. Может, Билл вообще за ним не приезжал. Может, после нашего с Мэттом ухода Умберто вернулся на место преступления. На уроках я почти не слушаю, поскольку слишком сосредоточен на одном. Может ли Умберто жить тайной жизнью? Карли гарантирует, что Мэтт, Умберто и я появимся на репетиции, объявив, что она принесет домашние брауни с шоколадной крошкой, испеченные специально по этому поводу. Я не уверен, что Умберто требуется дополнительная мотивация, потому что когда мы с Мэттом подходим, они с Дарси уже проговаривают реплики. Логика тут специфическая, но мы с Мэттом решаем, что в таком случае нам положено по два брауни вместо одного. Я же сказал, да, возможно, вывод несколько странный. Карли раздает нам распорядок, по которому мы будем прогонять сцены. Умберто в качестве Поля Ривера проезжает мимо в кресле, и я пытаюсь заглянуть к нему в карман. Блокнот на месте, но баллончик краски исчез. Когда Умберто удаляется, Мэтт оттаскивает меня в сторонку. «Либо он знает, что мы следим за ним и спрятал улику, либо тебе просто показалось, что ты видел баллончик краски». Заверяю Мэтта, что баллончик совершенно точно был у Умберто в кармане. «Ребята, хотите пиццы после репетиции?» Умберто подкатывает к нам во время перерыва. «Билл не может забрать меня сразу, так что у меня будет время». Я выдавливаю какое-то оправдание насчет домашки, которое даже мне самому кажется жиденьким. Не должны ли мы с Мэттом быть откровенными с Умберто и спросить его о краске, вместо того, чтобы врать другу? «А что мы могли ему сказать?» — позднее спрашивает у меня Мэтт. «Хочешь пойти с нами к старшей школе поискать следы от твоего инвалидного кресла?» «Брось, нам приходится врать!» Я думаю о сенсее Такае и его уроках дисциплины и баланса. Лгать Умберто кажется мне неправильным. С другой стороны, ниндзя — эксперты в притворстве. А Умберто — лучший ниндзя в нашей компании. Неужели все это время он водил Мэтта, Карли и меня за нос?